4. Волосы я или воздух целую, веки или веяние ветра над ними, губы или вздох под губами моими, не распознаю и не расколдую. Знаю лишь целой блаженной эпохой, царственным эпосом, струнным и странным, приостановится это короткое облачко вздоха. Друг, все пройдет на земле, аллилуйя, вы и любовь, и ничто не воскреснет, но сохранит моя темная песня голос и волосы, струны и струи. 22 ноября 1918.